Пахнет, как пуазон. Как-то в США я познакомился с еще одним эмигрантом. Он, в отличие от меня, интересовался предельно приземленными вещами и испытывал неуемное желание вернуться в Россию и построить там свой бизнес. Перед отъездом он попросил меня помочь найти какие-нибудь подарки для родственников. Я пришел к другому знакомому, который только что закрыл магазин «Все по доллару», и спросил: «Слушай, у тебя подарки есть?» Он: «Заходи и выбирай, не знаю, куда деть весь этот хлам». Буквально за 10 долларов я купил коробку очень дешевых духов. Через неделю звонок из Москвы. «Еще есть? Это какой-то клад. Я начал дарить, люди просят еще. Срочно закупай в гигантских количествах». Из магазинов я все выгреб, поэтому стал звонить дистрибуторам, но их цена, естественно, оказалась в 3 раза выше. Решение было найдено мгновенно. За неделю я нанял химика, который придумал состав вещества, дизайнерскую фирму, которая разработала упаковку, и заключил контракт с производством на розлив. Себестоимость флакона обходилась в 50 центов. Российская таможня в 92 году как таковая не функционировала, парфюмерный рынок тоже только зарождался. На Тверской был магазин Нина Ричи и Фроше, и повсюду тройной одеколон на выбор. Мы везли свои духи в красивой маленькой коробочке, на которой было написано «Пахнет, как пуазон, с самолетами». Товар распродавался по магазинам и разлетался в лед от 3 до 5 долларов за штуку. Оригинал Christian Dior стоил 40 долларов. Я в этом бизнесе полностью отвечал за контрактное производство в США, партнеры рулили делами в России. Все пошло на ура, деньги сыпались и ребята расслабились, конкуренты нашу идею моментально подхватили и шальные заработки закончились. Я предлагал сосредоточиться на развитии и создании бренда, но никак не мог влиять на маркетинговые процессы в Москве. В конце концов, бизнес пришлось свернуть. Это был последний раз, когда я делегировал полномочия управления компанией на месте продаж. И вы переехали в Россию? Да, год-полтора особо ничего не предпринимал. Потом случайно забрел на измайловский спортивный рынок. Цены были настолько смешными по сравнению с американскими, что хотелось купить все. Один продавец настолько поразил меня талантом впаривания, что я предложил ему организовать совместную компанию по импорту лыжного обмундирования западных производителей. Все оказалось довольно просто. Обзвонив несколько заводов в Штатах и Европе, я договорился о поставках. Дело уперлось, как обычно, в деньги, которые опять одолжили родители. Первая партия была распродана за 3 дня. Прибыль оказалась весьма неплохой и тут же ушла на новую закупку. Так мы разрослись, и в 1994 году наш Триал Спорт стал первой серьезной оптовой фирмой на российском спортивном рынке. Но вскоре я продал свою долю в бизнесе. Опять случились разногласия в управлении.